внезапно сфокусировались на ее лице, и пренебрежительное выражение сменилось в них страхом. «Ой, Господи!» — выдохнула Ирочка. «Да ведь это...» Владик оглянулся на жену, побледнел, что-то смекнув, и уставился на Киру с тем же перепуганным выражением. Максим тоже смотрел на нее, правда, без страха, но с таким превеликим любопытством, словно ее единственная косичка мгновенно переплелась в 25, будто у какой-то узбечки. «Да, предчувствия меня не обманули», — подумала Кира. «Бедная Ирочка оказалась жертвой неведомой злоумышленницы, грабившей автобус с челноками на трассе Феодосия-Симферополь. Сейчас она вспомнит про потерянный паспорт и назовет имя, которое было обозначено в том паспорте». Губы Ирочки размыкались медленно-медленно, целую вечность. И за это неисчислимое время на бедную Кирину головушку вдруг рухнула с небес догадка, которая, по идее, должна была осенить ее гораздо раньше, да вот загулялась где-то. «Почему, интересно знать, — подумала Кира, говоря о своем неведомом, незримом враге, — она всегда употребляла единственное число. Ведь грабили челноков двое, мужчина и женщина. Женщина, до невероятности похожая на Киру, причесанная и одетая, как она. Лощеная, намазанная, — сказала Ирочка, — то есть в гриме. Нет, это заговор, просто заговор какой-то. Тут время, отпущенное ей на догадку, кончилось. Мыслительный сигнал достиг Ирочкиного речевого аппарата, и тот сработал. Она потеряла в автобусе паспорт. Ее звали Кира Константиновна Москвина. «Очень сожалею», — сухо сказала Кира, внезапно вспомнив, что нападение — лучший способ защиты. «Моя фамилия Чароскуро. Это я просто к сведению сообщаю. А то вы на меня так смотрите, будто Бог весь в чем подозреваете. Чароскуро». «Японка, стало быть, понятно», — в один голос сказали Владик с Ирочкой, и их стянутые тревогой лица малость расслабились. «Нам, пожалуй, пора», — оглянулась Кира на Максима, и тот послушно пошел к москвичу. Изобразив на прощание улыбку ошарашенной парочки, Кира поспешила за ним. Она ждала еще какого-нибудь подвоха. Вот сейчас Ирочка спохватится, набросится на Киру и вцепится в нее. Однако некий небесный покровитель бульдогов решил, верно, за честь Кире спасения одного из его племени. Во всяком случае, Роджер, стоя по брюхо в воде, вдруг принялся так визжать и выть, что Ирочка забыла про все на свете и с криком «Сынуля, миленький, вот мамочка идет!» полетела вниз к берегу. Владик разрывался между желанием последовать за ней и элементарной вежливостью. «Спасибо вам еще раз!» — пробормотал он, следуя за Кирой, которая сейчас хотела только одного — оказаться отсюда как можно дальше. А Максим, как назло, никак не мог завести мотор. «Ничего, пожалуйста», — ответила Кира и удивилась спокойствию своего голоса, хотя в душе все так и визжало от нетерпения. «Собаки очень тяжело переносят духоту, особенно гладкошерстные, вроде вашего Роджера». «Да, и кондиционер надо отремонтировать», — рассеянно согласился Владик, оглядываясь на свой «Форд». Вот как назывался автомобиль, Кира наконец-то разглядела надпись и вдруг всплеснул руками. «О, Господи!» Да, Форд с проломленным окном, стоявший среди крошева стекла, с поднятым капотом, где, как мы помним, был отключен аккумулятор, являл собою впечатляющее зрелище. И, похоже, до Владика лишь сейчас дошло, что ремонтировать придется не только кондиционер. Мотор завелся мгновенно. Максим даже не успел попрощаться с ошалевшим Владиком, так быстро унес москвич своего хозяина от изувеченного им «Форда».